Недалеко от главного здания находилось здание оружейки, и я решил посмотреть, что там так сильно рвануло. Вскоре я стоял на краю большой воронки, теперь почти до самого верха заполненной водой. На месте этой воронки раньше находилось здание оружейки. Что здесь рвануло, непонятно, но взрыв вышел такой силы, что взрывной волной разрушило ближайшие дома. Постояв немного, побрел в сторону гаража. Оказалось, что гаражу тоже досталось, но не так сильно, как другим зданиям. Мохнатые врезали по зданию лучом, и он проделал в здании две дыры, прошив здание насквозь. Теперь через здание можно свободно проехать на бронетранспортере. Впрочем, все мои надежды, связанные с этим зданием, оказались быстро разрушены. Луч прошил не только стены ангара, но и срезал у моего бронетранспортера часть кормы. Второй бронетранспортер находился рядом, и его постигла такая судьба, но больше всего меня расстроило повреждение флайера. Его задело совсем немного, но он лишился части хвоста. Повезло лишь одному из грузовиков. Луч прошел в считанных сантиметрах от его кабины. Вот только кодов доступа у меня к нему не было. Оставив все как есть, направился в наш с Варгалом ангар. Честно говоря, идти туда не хотелось, но, возможно, там сохранилось что-то из моих вещей. Подойдя к ангару, я обнаружил танк. Внешне он выглядел практически неповрежденным. Видимо, сломался и его бросили. Осторожно стал приближаться к нему, опасаясь охранной зоны танка. Искин танка отозвался на мои запросы, получив коды доступа, разрешил подойти к нему. В кабине танка оказался водитель и, открыв кабину, заглянул внутрь. Сразу потрогал пульс на шее. Алана оказалась мертва. Плазма сразу в нескольких местах пробила кабину танка и ее грудь. Аптечка какое-то время поддерживала в ней жизнь, но она не могла заменить лечебную капсулу и медика, а, судя по всему, прийти на помощь к ней уже было некому. Вот только что она здесь делала. Посмотрел на роботов-доставщиков, что стояли неподалеку. Они как ежи были утыканы стрелами и вспомнил, что мой технический дроид тоже раньше находился здесь, хотя должен был находиться на опорном посту. Он должен был закончить работу и там оставаться. Тогда как он оказался здесь? Получалось, что во время осады опорного пункта Алана вызвала моего дроида сюда. Коды доступа у нее точно были. Но зачем? Хотела починить танк? Так три технических дроида оставались в ангаре, да и она не техник. Впрочем, это легко проверить, и я отправил запрос с нейросети ко всем дроидам, находившимся неподалеку. Отозвались все так же мой технический дроид и два дроида-доставщика. Другие технические дроиды, остававшиеся в ангаре, отклика не давали. Судя по всему, Алана оставалась одной из последних, кто оставался в живых, и решила спрятаться здесь. Еще раньше ее ранили и с помощью дроидов, она собиралась покинуть кабину, но не получилось. Мохнатые обнаружили ее еще до подъезда дроидов и несколькими выстрелами добили. Честно говоря, я и раньше подозревал, что остался единственным выжившим здесь, сейчас же мои подозрения только подкрепились. Гибель Аланы означала, что все мое начальство здесь погибло, иначе бы Шарил обязательно помог ей. Запустив диагностику танка, я отправился в ангар, где мы раньше жили с Варгалом. Ангар частично сохранился. Мохнатые врезали по нему своим неизвестным оружием и уничтожили около трети здания. Видимо, заглянув внутрь и ничего не обнаружив внутри, они ушли. К моей радости, я вскоре обнаружил, что сохранился жилой модуль. Нашу кухню и спальню мохнатые не тронули, а вот часть ангара, где на зарядке находились наши технические дроиды, сейчас отсутствовала. Пришлось вызвать технического дроида, чтобы вскрыть двери, ведущие туда. Искин не отзывался, и отсутствовало питание у дверей. Заказав себе легкий завтрак, разместился на своей кровати. Ситуация была хуже не придумаешь. Ходил я с трудом, хотя до колонии недалеко, но пешком туда точно не смогу добраться. Впрочем, транспорт, чтобы добраться до колонии, у меня был, но вот только я считал, что велик риск по дороге туда встретить машину мохнатых с неизвестным лучом. Здесь же протянуть 2 месяца нереально. У Варгала в пищевом синтезаторе оставалась всего половина пищевого картриджа. Где он брал новые картриджи к нему, я не представлял от слова совсем. С другой стороны, в колонию соваться опасно, я бы сказал, очень опасно. Вот только мне нужны пищевые картриджи и картриджи для лечебной капсулы. Впрочем, второй вариант, судя по всему, уже не актуален, медик погиб и капсулу перезапустить некому. Впрочем, капсулы оставались на других опорных пунктах, и здесь возможны разные варианты. Пока нужно посмотреть, что произошло с ангаром умников. Когда я видел мохнатых в последний раз, все они собрались именно там. Медом им там, что ли, намазал кто-то. Немного отдохнув, отправился туда. Еще на подходе я почувствовал что-то не то. Ветер был встречным и оттуда тянуло запахом смерти. Когда я подошел к тому, что было раньше ангаром, замер от неожиданности. Впрочем, быстро сориентировался и отпрянул обратно за ближайший угол, оставшийся от здания. Оказалось, не все мохнатые покинули территорию базы. Сейчас по развалинам того, что раньше являлось ангаром, бродили трое мохнатых. Впрочем, поразило меня не это. вся территория вокруг ангара теперь услана погибшими мохнатыми. Их здесь погибло очень много. Здесь же находилось несколько больших воронок, оставшихся после взрывов танков. Сложно сказать, что убило столько мохнатых, но они однозначно погибли не от взрывов танков. Стало понятно, что умники здесь также погибли. Ветер дул в мою сторону, и мохнатые не чувствовали меня. Впрочем, их было всего трое, а я по-прежнему являлся тенью. Хотя тень с трудом держалась на ногах, но я для себя решил, что мне здесь не нужны эти трое мохнатых. «Эй, мохнатые ублюдки!» Вышел из развалин здания и, набрав побольше в легкие воздуха, свистнул, чтобы привлечь их. Глава 4 привлек. Еще как привлек. Все трое, как по команде, обернулись и сразу устремились ко мне. Двое на ходу выпустили стрелы в меня, впрочем, я тоже не собирался оставаться на месте и сразу скрылся за остатком стены. Одна стрела врезалась в кусок стены, вторая пролетела рядом с ним. Сам я не торопился и, подпустив их поближе, открыл огонь. Бластер радостно зашипел, отправляя заряды плазмы в их сторону. Мохнатый, находившийся ближе всего ко мне, споткнулся и упал первым. За ним рухнул второй. Третий почти добежал, он сильно старался, но ему не хватило совсем немного. Два заряда плазмы, полученных в голову, остановят кого угодно. В результате ни один из троих мохнатых не смог добраться до меня. Все трое прилегли отдохнуть рядом с их погибшими собратьями. Осмотрелся в поиске других мохнатых, но кроме этих троих вроде не было никого. Тогда я решил рискнуть. Снял пси-защиту и попробовал нащупать живых. К своему удивлению, ни одного разумного поблизости я не почувствовал. Это означало, что все мохнатые или ушли, или погибли здесь. Больше я склонялся к первому варианту.